Глава 16. Зеркальная машина Калиостро. Ребята удивленно переглянулись. Только теперь они поверили рассказу Катерины. Ипполит Германович желчно усмехнулся, довольный произведенным эффектом. «Я же говорил, что не поверите, а это правда». Несколько тысячелетий назад схема этой машины была разработана древними алхимиками и колдунами. Первые упоминания о ней встречаются еще среди развалин Вавилона и в гробницах древней Месопотамии. На протяжении веков самые именитые маги и чародеи пытались воссоздать этот чудесный механизм, но удалось это лишь одному человеку. Он известен под многими именами. Но в историю вошел под самым известным своим псевдонимом — Алессандро Калиостро. Слышали о таком? — Да, — кивнула Наташа. — Это же знаменитый алхимик. Но я всегда думала, что это лишь миф. Красивая легенда. — Зазерцалье тоже долгое время считалось обычной мистификацией, — усмехнулся Бестужев. — Но сегодня вы сами видели пришельцев с той стороны. «Вы хотите сказать «зазеркалье»?» — произнесла Наташа. «Нет, именно «зазерцалье». Так оно описано в трактатах древнейших магов. Под этим названием оно дожило и до наших дней. Так вот, Калиостро всю свою жизнь изучал магию древних, прочитал гору манускриптов, объездил весь земной шар в поисках любых сведений о зеркальной машине. Он приезжал в Россию, где имел множество последователей и поклонников. В конце концов, Калиостро сумел таки воссоздать механизм по старинным манускриптам, и произошло это в нашей стране во время одного из его визитов. Я уже говорил, что Калиостро имел последователей по всему миру. В России это были представители самых известных дворянских родов. Все они увлекались мистикой и оккультизмом. Эти аристократы даже объединились в тайное сообщество, которое получило название «Клуб Калиостро». Встречи клуба проходили в строжайшем секрете. Его члены изучали черную магию, занимались алхимией и практиковали различные колдовские ритуалы, общались на спиритических сеансах с духами и даже пробовали вызывать демонов. Естественно, все они с восторгом восприняли новость о создании машины, которая позволит перейти на ту сторону, в Зерцалию, таинственный и чарующий мир, воспетый древними алхимиками и чародеями. Но Калиостро их радости не разделял. Очень скоро он понял, что машина может принести одни лишь несчастья. Ведь она не только способна провести любого человека в зазерцалье, она может впустить в нашу реальность кого-то и с другой стороны. А зерцалье до сих пор толком не изучено. Никто не знает, что там происходит, что за создания там обитают. По слухам, сам Калиостро и его приверженцы неоднократно совершали переходы туда и обратно, но они никогда не распространялись о том, что там видели. Это так и осталось загадкой. Члены клуба Калиостро пытались разговорить мага, выведать секреты, но тот упорно хранил молчание. Постепенно росло недовольство. Кое-кто даже предлагал отобрать у Калиостро зеркальную машину, чтобы организовать собственную экспедицию. Когда же настойчивость членов клуба приняла угрожающий характер, тот понял, что поспешил с воссозданием этого древнего устройства. Слишком много случайных людей желало его заполучить. И тогда он вспомнил, что в древние времена черные колдуны, чтобы запустить свои зеркальные механизмы, приносили в жертву людей. Машины не работали. Без человеческой крови. Калиостро отыскал несколько манускриптов, где описывались те кровавые ритуалы, и тщательно их изучил. Воспользовавшись приемами древних колдунов, он с помощью своих верных соратников наложил заклятие на вход в зазеркальный мир, запечатав его собственной кровью. Он создал три хрустальных ключа — красный, голубой и зеленый. По виду это были настоящие произведения искусства с небольшой полостью внутри. В эти полости Калиостро залил свою собственную кровь, и отныне, чтобы запустить машину, требовался один из этих ключей. Мак отдал их своим самым преданным ученикам, а затем покинул Россию. Вы спросите, зачем он вообще создал эти ключи, если хотел навсегда оградить человечество от зазерцалья? Этого я не знаю. Может, просто хотел оставить пути для тех, кому доверял. Зеркальная машина хранилась в подвале особняка тогдашнего председателя клуба Калиостро, но без ключей она не работала и не представляла никакой ценности. Кто именно стал хранителем хрустальных ключей, держалось в строжайшей тайне. Члены тайного общества неоднократно пытались запустить механизм без ключа, но у них ничего не вышло. А затем грянула революция. Императора свергли. Аристократам пришлось бежать из полыхающей огнем страны. В те непростые времена история с машиной получила неожиданное продолжение. Совершенно случайно выяснилось, что ключи Калиостро отдал троим своим ближайшим соратникам. Зеленый достался графу Шадурскому, красный — графу Державину, голубой — княгине Поплавской. Катерина, не сдержавшись, воскликнула: «Державину? Моему предку?» «Верно», — кивнул Ипполит Германович. «А также предкам графини Шадурской, с которой вы сегодня имели честь познакомиться, и покойного Казимира Поплавского. Однажды, пользуясь своими все еще большими связями, Шадурский узнал, что ЧК... Знаете, что такое ЧК? А, ну да, историю учили. Так вот, он узнал, что ЧК стало известно о клубе Калиостро и что на следующий день были намечены аресты его членов. В те дни людей, вызванных в чрезвычайную комиссию, больше никто не видел. И вот граф Шадурский открыл тайну своего ключа членам клуба Калиостро, занимавших верховное положение. Несколько самых влиятельных людей сообщества, всего 5 человек, спустились в подвал особняка и с помощью зеленого хрустального ключа запустили машину. Из других членов клуба большинство были арестованы и погибли. Но господствующая пятерка укрылась в зеркале. Державин и Поплавская сохранили свои ключи и остались в стране. Они и их семьи пережили тяжелые времена, но сумели приспособиться и даже помогали семье Шадурского, который бежал, бросив своих родственников. О зеркальной машине надолго забыли. Большевиков она не заинтересовала. Они решили, что это какие-то старые декорации, ведь в здании порой устраивали театрализованные представления. Чудесная машина так и стояла в подвале особняка, скрытая от чужих глаз. Уцелевшие члены клуба Калиостро замуровали ее в подземелье, поэтому она и сохранилась в своем первозданном виде. С тех пор прошел без малого век. И кто-то вспомнил о машине, догадался Игорь. «Александр Державин!» — кивнул Бестужев. «Отец вот этой несносной девчонки!» Все взглянули на Катерину. Девочка слегка покраснела. «В юности Державин увлекся фокусами!» — продолжил свой рассказ Ипполит Германович. «Он просто бредил иллюзиями и секретами великих магов. Похоже, тяга к этому делу в крови у всех потомков аристократов, входивших когда-то в клуб Калиостро. Ведь изначально в нем состояли только люди с особыми способностями к магии. В вещах деда Александр обнаружил странный хрустальный ключ и решил покопаться в его истории. В итоге он узнал такое, что едва не свело его с ума. Да он и стал просто одержимым. Целью его жизни стали поиски зеркальной машины. Сначала он хотел только использовать ее в своих выступлениях, но затем понял, что может добиться гораздо большего — проникнуть в зазеркалье. Такой фокус уж точно никто и никогда не сможет повторить. Державин мечтал исследовать тот загадочный мир, ведь по натуре он был искателем приключений. Я хорошо знал его отца и всячески приветствовал его поиски. Меня и самого немало интриговала вся эта история, ведь мой предок тоже состоял в клубе Калиостро, и я с детства слышал его рассказы о чудесном зеркальном механизме, о магических ключах, открывающих путь в иные миры. В конечном итоге он все же отыскал машину. Надо сказать, что в старом особняке клуба Калиостро, в подвале которого она хранилась, много лет спустя было устроено небольшое варьете. Державины выкупили здание и открыли в нем свой театр магии, назвав его «Иллюзион». «Минуточку», — удивленно произнесла Катерина. «Так мы сейчас находимся в том самом здании?» «Да, именно здесь когда-то последователи Калиостро проводили свои сеансы магии и спиритизма. Именно здесь, в подвале, Александр обнаружил потайную комнату, где все эти годы была замурована машина. Несколько месяцев ушло, чтобы извлечь из сырого подземелья отдельные части механизма и привести их в порядок. За время, которое машина простояла в подвале, некоторые ее детали настолько обветшали или проржавели, что могли рассыпаться при малейшем прикосновении. Державин восстановил машину, воспользовавшись записями Калиостро, которые его дед сохранил в своем архиве. И однажды Александр сумел привести ее в действие, воспользовавшись хрустальным ключом. Как-то вечером он прибежал ко мне, взбудораженный, ошеломленный настолько, что казался просто сумасшедшим. Кричал, размахивал руками и был бледен, словно увидел привидение. Он запустил машину и побывал там. После того самого первого путешествия на ту сторону он очень изменился. Хотя бы потому, что вскоре его отношение ко мне стало странным, будто он в чем-то меня подозревал. Я на все был готов, лишь бы он взял меня с собой. Но после той ночи он стал мрачным и замкнутым. Целыми днями сидел в этом самом кабинете и что-то обдумывал. Не знаю, что на него нашло и в чем он меня подозревал, но он больше не заговаривал со мной о зеркале, зато сблизился с Казимиром Поплавским. Я думаю, что они обсуждали какие-то тайны, которые из поколения в поколение передавались в их семьях. Ведь и Державины, и Поплавские — хранители хрустальных ключей. Естественно, им было о чем поговорить. Хм. Меня это сильно задевало. Я как будто перестал существовать для Александра. Мы много раз пытались уговорить его поделиться новоприобретенными знаниями о том мире, но он нас и слушать не хотел. — Кого это нас? — спросила Катерина. — Наше дворянское собрание. Ведь нынешнее общество аристократов — ничто иное, как клуб Калиостро. — Так клуб существует до сих пор? — удивился Матвей. — Конечно. «Но его члены уже не те, что прежде», — усмехнулся Бестужев. «До революции в клубе состояли самые сильные и опытные маги, экстрасенсы и алхимики. Сейчас в обществе в основном их потомки, которые не обладают и сотой долей их былой силы и могущества». «Погодите», — прервал его Игорь. «Хотите сказать, что вы маг?» Он не сдержался и громко прыснул. «Какой из меня маг?» — скромно ответил Ипполит Германович. «Так, жалкий фокусник. Народ развлекаю. Мой прадед мог вызывать демонов и общаться с духами, а я лишь способен вытаскивать кроликов из-под шляпы. Да еще могу предсказывать будущее по Таро. Но это могут многие. Гаданием на картах у нас сейчас никого не удивишь». Катерина увидела, как Игорь выразительно покрутил пальцем у виска. Старик, полностью погруженный в свои мысли, этого не заметил. «Я много лет председательствовал в клубе Калиостро», — грустно продолжал он, — «пока меня не сместила эта дрянь, Виолетта Шадурская, собрала горстку сообщников, подкупила или запугала остальных, и вот они уже попросили меня освободить кресло председателя. Освободить для нее. Ее предок сбежал в Зерцалию, забрав с собой свой ключ, и она решила во что бы то ни стало завладеть оставшимися ключами. Правда, и я хотел того же. Вот она и избавилась от меня, как от конкурента. Меня не только сняли с должности, они еще исключили меня из клуба. Правда, случилось это уже после исчезновения Александра и истории с бароном Пельтом. Погодите-ка. А что же произошло раньше? Старик задумался. А, ну, конечно. Когда Пельт попытался меня убить, Александр как раз начал встречаться с Маргаритой. Катерина мельком взглянула на друзей. Игорь, Матвей и Наташа, словно завороженные, слушали Бестужева. «О, да!» — кивнул Ипполит Германович. «Самый жуткий эпизод в моей жизни. Эдуард Пельт состоял в нашем клубе много лет. Дятова обладал обширными познаниями в области алхимии, но сам Эдуард особыми талантами не блистал. Он обожал посещать театры и светские мероприятия и всегда выряжался на них, как петух. Постоянно ходил в дорогих костюмах, и обязательным атрибутом была белая гвоздика в петлице с левой стороны. На правой руке он носил сразу два дорогих перстня и не упускал случая похвастаться ими. Случилось все вскоре после первого путешествия Александра Державина на ту сторону. Позже я много думал об этом и пришел к кое-каким выводам. Кто-то на той стороне зеркала заметил Державина. Возможно, его приняли за опасного шпиона. Также вполне вероятно, что этот кто-то решил, что появление в зазерцалье молодого Державина — это происки клуба Калиостро, хотя на самом деле Александр держал свои дела в тайне от остальных членов сообщества. Лишь я да Казимир Поплавский знали, что машина снова в действии. Как бы то ни было, но однажды Эдуард Пельт появился в моем кабинете в нынешней штаб-квартире дворянского собрания. Выглядел он как-то необычно. Тогда я сразу не понял, что именно в нем изменилось. Просто что-то в его облике было не так. «Что тебе известно о зеркальной машине?» — сходу поинтересовался он. Я не собирался с ним откровенничать. Мы с бароном Пельтом даже приятелями никогда не были, не то что друзьями. «Ты же знаешь, что она утеряна много лет назад», — ответил я. «У меня другие сведения», — сказал он и как-то странно на меня посмотрел. И тут я понял, что с ним не так. Вам случалось замечать, глядя на чье-нибудь отражение в зеркале, что этот человек выглядит не так, как обычно, то есть в жизни? Это потому, что любое человеческое лицо несимметрично, и мы привыкаем к этому. Наш мозг как бы компенсирует эту асимметрию, а и в обычной жизни мы ее в наших знакомых не замечаем. Но в зеркале лицо перевернуто, и эта несимметричность тут же бросается в глаза. Вот что было странно в облике Пельта. Он был как собственный брат-близнец, неимоверно похож на себя самого, но другой. Ко всему прочему, цветок в петлице торчал с правой стороны, а перстни сверкали на левой руке. Он выглядел не как Эдуард Пельт в своем привычном обличье. Он выглядел его зеркальной копией. Это немало удивило и испугало меня, но Пельт пока ничего не замечал. «Что тебе нужно, Эдуард?» — спросил я, а сам между тем обдумывал, как бы поскорее от него избавиться. «Мне нужно прекратить эти экскурсии!» — тихо пробормотал он, и левой рукой, хотя всегда был правшой, полез во внутренний карман пиджака. «Таков приказ!» — «Чей приказ?» — не понимал я. И тут он выхватил нож и бросился на меня. Я тогда был моложе и куда более ловок. Отпрыгнув к столу, я завопил, что было мочи. Пельт метнулся ко мне, но я схватил стул и выставил его перед собой. Нож пропорол обивку стула, но не причинил мне вреда. Какое-то время я успешно отбивался своим импровизированным оружием от безумца, а потом в кабинет вбежали люди, члены нашего клуба, и вместе мы скрутили безумца. Только тогда я сумел рассмотреть его нож, изогнутой формы, с резной рукояткой и совершенно прозрачный. Как оказалось, он был из стекла. — Похожим ножом убили нашего отца, — тихо сказала Наташа. Ипполит Германович согласно кивнул. Пельт все старался вырваться, и, к несчастью, ему это удалось. Он бросился в соседнее помещение, где на стене висело огромное зеркало в позолоченной раме, и не сойти мне с этого места, я увидел, как поверхность стекла заволновалась, словно море в ветреную погоду. По зеркалу расходились круги, будто шла какая-то рябь. Пельт рванулся к нему, а навстречу этому психопату из зеркала вдруг высунулась чья-то бледная рука. Казалось, что кто-то хотел втянуть его внутрь. Но тут появилась графиня Шадурская. Она выстрелила в зеркало, и оно разлетелось на тысячу кусочков прямо перед носом Эдуарда. Тут он окончательно обезумел. Трое крепких мужчин едва смогли скрутить его. Мы тогда решили не привлекать к этому делу полицию, иначе слишком много пришлось бы объяснять. Дела клуба Калиостро касаются только его членов. Пельт визжал и извивался, как дикая кошка, но нам все же удалось привязать его к стулу. — И что случилось дальше? — чуть слышно спросила Катерина. — Мы учинили ему допрос с пристрастием. Ипполит Германович недобро усмехнулся.